Глава 29. Бобби. Представители коллективного Вольтера вошли в комнату, где была назначена встреча, словно предчувствуя нападение. На их месте Бобби испытывала бы то же самое. Трое впереди, с пустыми руками. Трое сзади озирались, как туристы, впервые пришедшие в казино. Вдруг за их спинами появится что-нибудь интересное или опасное. В центре — Катрия Мендес. Лицо спокойно бесстрастное, как у игрока за покерным столом. Из тех, у кого к концу игры фишек всегда остается больше, чем в начале. От одного ее вида щека у Бобби начала потихоньку пульсировать. Психосоматическая боль, но все-таки боль. Бобби отметила ощущение, но не позволила ему себя беспокоить. Саба и Холден выступили вперед и приветствовали гостей улыбками и астерскими салютами. Саба в знак любезности позволил им проверить, что он без оружия, и Холден сделал то же самое. В памяти Бобби всплыла фраза из прежних дней: «Есть АВП и есть другой АВП». Сейчас все опять как прежде. Всегда жутковато смотреть, как легко люди из транспортного профсоюза возвращаются к криминальному прошлому. И как легко вписывается во все это экипаж Росси и она сама. Амос потянулся, расправил плечи. «Знаю», — сказала Бобби. «Мне это тоже не нравится». «Да вон того носатого не узнаю». Амос кивнул на телохранителя Катри. «Остальные, те, с кем мы дрались, точно». Бобби присмотрелась к их лицам. Тот, о ком говорил Амос, стоял сзади, прямо за Катри. Смуглая кожа, коротко стриженные волосы и длинный нос, пару раз перебитый и неправильно сросшийся. Через ноздрю шел белый шрам, как после пореза. Бобби была совершенно уверена, что запомнила бы этого человека, если бы хоть раз с ним пересекалась. Насчет других она не была уверена. Разве только Катрия и два охранника перед ней выглядели знакомыми. «Может, мы с ними еще познакомимся?» — сказала Бобби. «Ты меня просто дразнишь, Бэбс. Обещаешь хорошую потасовку, когда все остальные собрались разговаривать». «А что?» — ответила Бобби. «Может же девушка помечтать?» Как будто обычный для них обмен шутками, но она не чувствовала себя спокойной. Все еще нет. Однако сейчас охотно подыгрывала. Катрия поймала ее взгляд и кивнула. Бобби улыбнулась, растягивая свежий шрам на щеке. Кивнула в ответ. Может, это приветствие, знак уважения между равными или рукопожатие перед боем? Бобби понимала, что они скоро это выяснят. Помещение, где проходила встреча, было ей незнакомо. Длинное и узкое пространство, шириной вдвое меньше длины, совсем недавно было частью системы очистки воды, и потому до сих пор немного воняло канализацией и гнилыми растениями. Места здесь хватало для экипажа Росси, Сабы и полудюжины его самых надежных людей. Тех, кто уже знал о плане. Место не слишком приятное, но теперь границы подполья все чаще смещались. Разведчики лаконийцев отыскивали дыры в системе надзора, перекрывали свободный доступ в коридоры и отбирали отсеки. Все больше времени приходилось наблюдать за общественным пространством. Отчасти для подготовки по плану Бобби, но отчасти и потому, что на Медине оставалось все меньше и меньше мест, где они могли говорить свободно. Вся станция кишела солдатами и дронами, нацеленными на подавление толпы. Бобби не удивлялась, встречая людей с испуганными глазами, ступающих так, словно палуба слишком хлипкая и может не выдержать тяжести. Она их понимала. Другие ее тревожили больше, те, что смеялись, болтали и слушали громкую музыку. Они вели себя как заключенные в большом лагере, а солдаты в броне, контроль над связью и комендантский час – обычное дело. Это ее пугало. Должно быть, скоро лаконийцы опять откроют полеты через медленную зону. Ей и всем остальным позволят вернуться на Росси, но Бобби трудно было поверить, что и там теперь не размещены камеры. У Наоми с Клариссой уйдет несколько недель на то, чтобы все их вычистить и снова сделать корабль своим. И в любом случае, к тому времени будет уже слишком поздно. С каждым днем и часом близилось прибытие тайфуна. Как только он минует врата Лаконии, сопротивляться оккупационным силам станет на порядок труднее. Такой оптимистичный способ сказать слово «невозможно». Бобби чувствовала, как утекает время, как будто смотрела на закрывающуюся дверь, находясь не с той стороны. Если бы не Цейтнот, она не повелась бы на идею Сабы установить связь с коллективным Вольтером. По крайней мере, не так скоро после того, как они с Амосом отпинали их по задницам. Единственный плюс — Катрия и ее люди сейчас в таких же тисках, как и Сава, и Бобби, и Холден. И по той же самой причине. «Итак», — начала Катрия, когда с обязательной проверкой было покончено, — «я удивлена такой мирной встречей. Надо думать, вам от меня что-то нужно. Такое, что вы не можете сделать сами». Саба улыбнулся, но дважды резко махнул рукой. «Слишком много ушей, Саса. Давай посидим, выпьем, тогда и поговорим». Катрия скрестила руки. «Дело тут не в тебе», — сказал Холден. «Просто чем меньше народа об этом знает, тем меньше шансов, что до кого-то доберется служба безопасности. А чего не знаешь, того никому и не скажешь, верно?» Катрия Мендес перевела взгляд с Сабы на Холдена, а потом многозначительно посмотрела туда, где сидела команда Росси. Не только Бобби и Амос, еще и Наоми, Алекс и Кларисса. «Значит, никого из моих, но все ваши». «Они все уже знают», — ответил Саба. «Они больше всех хотят с тобой поговорить». Они выбрали странный способ это продемонстрировать. «Это мой дом», — сказал Саба. «В нем мой порядок, ясно? Обсудим. И если ничего не выйдет, ну, значит так. Но мы, ты и я, под одним каблуком. Я не прошу тебя никого полюбить. Просто выслушай». Катрия секунду поколебалась, хмурясь так, что морщины глубоко прорезали щеки. Бобби ненадолго уверилась, что весь коллективный Вольтер сейчас развернется и уйдет, даже не выслушав ее план, и испытала от этой мысли немалое облегчение. «СС чушь!» — фыркнул Кривоносый. «Они просто пытаются тебя выманить, Ке, чтобы нас с тобой не было, вот и все. Или все вместе, или никого». «Это мое дело, Жардао», — рявкнула на него Катрия. «Не твое». Кривоносый Жордао надулся и отступил. Холден лучезарно улыбнулся, как коммивояжер, желающий распространить хорошее настроение на всех присутствующих. При этом он выглядел малость нелепо, однако, черт возьми, это сработало. Катрия долгую секунду изучала его и, наконец, усмехнулась. «Если я откажусь, значит, все мы проделали долгий путь понапрасну», — сказала она. Холден сиял. Бобби не понимала, как ему удается. Ее каждый раз поражало, как он умеет разрядить обстановку своим почти осязаемым простодушием. «Спасибо», — ответил Холден. «Я это очень ценю». Саба поднял руку, и тогда из коридора, словно призраки, возникли двое его людей и вывели охрану Катрии. В одиночестве она производила не менее грозное впечатление. Дверь в коридор закрылась, щелкнул засов. Почти предельная конфиденциальность, возможная на Медине. «Итак», — сказала Катрия, — «что вы задумали?» Бобби сделала глубокий вдох, выдохнула сквозь зубы. С самого начала это была ее идея, которую она обдумывала не один день. Спала куда меньше, чем хотелось бы. Даже когда она не пересматривала план на предмет проколов, Бобби чувствовала себя чересчур взволнованной и возбужденной, чтобы заснуть. Часть, касающуюся начала, Бобби обдумывала до сих пор. «Между лаконийским истребителем и Мединой только один контакт», — начала она. «И у нас на нем есть жучок». Глаза Катрии распахнулись чуть шире. Она перевела взгляд на Сабу. Тот кивнул. «Это правда». Катрия не села, но слегка расслабилась. Бобби завладела ее вниманием. «Уже неплохо». «Шифр не взломать», — продолжала она. «По крайней мере, извне. Марсианские коды в основе довольно крепкие. Может, мы и взломали бы его, если бы имели данные лет за 10, но у нас есть только несколько дней. Поэтому мы собрали базу данных, которые не можем прочесть. Но мне кажется, это можно поправить». Она вытащила из кармана ручной терминал, подключилась к локальной сети Сабы и вывела на экран схему Медины. Изрезанная пещерами внутренность барабана, командная палуба с одной стороны, с другой доки и массивные, но безмолвные двигатели. Шахты лифтов, идущие между ними снаружи, по поверхности барабана. И еще корабли в доке, включая подсвеченный красным близкий шторм. «Наша отдаленная цель — вывести шторм из строя, отключить датчики Медины и отвлечь или изолировать силы охраны станции на время которое позволило бы всем кораблям покинуть Медину и пройти через кольца, прежде чем сюда придет подкрепление из Лаконии. Ближайшая цель...» Она увеличила маленький красный значок внутри основной части Медины, рядом с доками. «Вот это!» «И что это?» — спросила Катрия. «Когда-то это была запасная силовая подстанция», — ответила Бобби. «Но с тех пор, как сюда явились гости с Лаконии, она перепрофилирована». «Все дело в том», — вставил Алекс. «Кто такие эти ребята с Лаконии? Сначала все они были марсианами, во всяком случае командиры, и служили не намного позже нас с Бобби». Он перевел взгляд с Бобби на Катрию, потом на Сабу и обратно. Бобби кивнула, давая знак продолжать. Алекс облизнул губы. «Один из предметов, которому нас обучали, — захват вражеской станции», — продолжал он, хотя это была неправда. «К этому готовили Бобби, не его. Штурм, контроль над зданиями и астерскими объектами. Если в плане и есть слабое место, то вот оно. Поэтому сейчас о нем говорил Алекс, а не женщина, которая начистила Катри морду и связала ее бойцов. Так менее вероятно, что Катрия сочтет их выбор неверным. Ты слышала о хранилище промежуточных данных?» Глаза Катрии заблестели. Она не слышала, но не хотела этого признавать. Алекс опять облизнул губы, бросил взгляд на Катрию, потом снова на Бобби и продолжил. «Один из методов, которые мы прорабатывали, физическое разделение между тем, что контролируется кораблем, и локальной сетью, проложить соединение к одному из наших блоков на станции и через него отправлять команды на базу. Коммуникации, контроль протоколов, все такое. Все идет нешифрованным и направляется на одноразовые физические носители, и только оттуда к локальной системе. Никакой связи в реальном времени». «Чушь собачья», — сказала Катри. «Это стандарт», — заявила Бобби. «И отчасти по этой причине никто со станции не может взломать марсианский корабль. Лаконийские протоколы обмена базируются на марсианских, а в этом месте размещается их аппаратура». «Но как же время задержки?» — Катрия покачала головой. «Да, впечатляет. В этом помещении всегда работают два человека. Дверь физически заблокирована, не подключена ни к сети системы безопасности, ни к электрической. Старорежимные ключи и засовы, никаких замочных скважин снаружи. Не взломать удаленно, не просто перехитрить», — продолжала Бобби. «И полный комплект охраны, посменно». Катрия взяла пульт и увеличила приближение хранилища данных. Лицо задумчивое, даже лучше, чем надеялась Бобби. Она занервничала. «Поняла», — сказала Катрия. «Без шума и вызова подкрепления внутрь войти вы не сможете. Для этого я вам понадобилась. Выбить дверь?» «Нет», — ответила Бобби. «У нас есть способ войти. Нам нужно, чтобы вы нас в это время прикрыли». Катрия медленно описала пальцами круг. «Продолжай». Кларисса откашлялась. «Это помещение все же имеет соединение с экосистемой. И если мы направим команду сюда...» Она вернула модельное отображение крупных блоков и коснулась узла силовой системы рядом с инженерной палубой. «То отключим им вентиляцию, откроем фильтры углекислоты и систему очистки воздуха». «Придушим их», — спросила Катрия. Алекс покачал головой. «Проложим путь внутрь для нескольких маленьких дронов. Полдюжины с точечными зарядами. Снимем двоих охранников. Остальные используем, чтобы сорвать замок». Он негромко добавил «бум» и распахнул сжатые кулаки, изображая взрыв. Бобби указала на Наоми. «У нее есть устройство для мгновенного копирования. Я возьму молоток и лом. Мы входим, делаем полную копию блока шифрования и выходим через противорадиационное укрытие». Бобби сместила модель на экране. «Вот здесь. А потом вступаете вы». «Если Lost Security Coyos поймут, что мы украли их коды, они примут меры, да?» — заговорил прислонившийся к стене Саба. «Не только новые коды, но и новые процедуры обмена. И то, что мы получим, потеряет всю ценность. Поэтому они не должны узнать, что мы сделали, даже после того, как это произойдет». Холден переместил модель на отображение внешней компоновки, чтобы показать сбоку станции док со штормом. «Нужно подсунуть им другую историю. Шторм припаркован здесь, а основное хранилище сжиженного кислорода вот тут. Если его подорвать, будет похоже, что мы попытались взорвать шторм. Но на Тихо это место хорошо оснастили. Много избыточного контроля и предохранителей. Там есть устройство подавления взрыва, которое сбросит давление газов вот сюда, по этому контуру, который связан с хранилищем данных. И, понятно, с кучей других. «Хотите взорвать наш воздух ради прикрытия?» — спросила Катрия. «По-моему, вам следует принести извинения. Обычно это нас зовут экстремистами». «Не наш воздух», — сказал Саба. «С тех пор, как здесь лаконийцы, это их воздух, а мы дышим по их милости, да. Плюс эти емкости предназначены для дозаправки кораблей, не для жилой зоны». «И там его еще много во вспомогательных и дополнительных емкостях», — добавил Холден. «Помнишь, избыточность, отказоустойчивость, а память у исходных разработок Тихо длиннее, чем у живущих на них людей». Катрия надолго умолкла. Бобби чувствовала, как внутри начинает расти тревога. Возможно, допускать к плану коллективный Вольтер было ошибкой. Неважно, насколько им доверял Саба или как хорошо они обращаются со взрывчаткой, Бобби следовало сохранить план внутри своего экипажа, там, где она могла все контролировать, где была уверена в каждом. «Мне это не нравится», — покачала головой Катрия. «Много перемещений, а чем больше подвижных частей, тем больше вероятность поломки». «Если бы не поджимало время, я придумала бы что-то попроще», — пожала плечами Бобби. «Все, что нам требуется, правильная бомба и в нужном месте», — подал голос Саба. «Вы ее для нас сделаете, а дальше мы все берем на себя». «Нет», — сказала Катрия. «Вам нужна взрывчатка. Нужен кто-то, чтобы заложить ее в нужном месте и вовремя. И еще кто-то в удаленном доступе, такой, что не запаникует и не запустит взрыватель раньше, чем нужно, и не уничтожит вашу команду. Но даже если все пройдет гладко, вы думаете, кто-то в радиационном укрытии переживет такой взрыв?» Наоми откашлялась. «Укрытия на то и рассчитаны, но ты права. Пока не попробуем, неизвестно». «Каков план эвакуации после того, как этот ваш маленький Армагеддон закончится?» — спросила Катрия. Бобби не хотелось рассказывать. Некоторыми частями плана не стоило делиться. Саба помедлил, прикидывая, стоит ли допускать Катрию так далеко. Когда он заговорил, голос звучал угрюмо. Ему эта уступка нравилась не больше, чем Бобби. «Скафандры в убежище. Выход через пробоину. Для возвращения используем тот же шлюз, через который выходили для установки жучка в первый раз». Катрия снова начала перемещать модель, проходя одну за другой палубы нижних уровней Медины. «Многие погибнут», — сказала она. «Когда начнется утечка воздуха на нижних палубах, до убежища удастся добраться не всем». «Само собой», — ответил Саба. «Такова цена, которую вы заплатите». «Да», — ответил Саба, но выражение лица Холдена говорило совсем другое. Бобби знала, о чем он думает. В тот момент там могут оказаться ни в чем не повинные люди. План в лучшем случае подвергает их риску, в худшем — люди погибнут. Если Сабу и Катрию такое и волновало, они этого не показывали. Но Холден явно был встревожен. Бобби показалось, что из-за своих принципов он может сейчас все остановить. Зная Холдена, она оценивала вероятность как 50 на 50. «Подрывной отряд проходит сюда», — сказала Катрия. «Закладывает снаряды, потом отступает в укрытие и ждет прибытия команды с похищенными данными. Уходят все вместе или никто. Это не первая моя подобная операция. Вам нужна только еще пара скафандров, и все». Бобби не понимала важность этих слов, пока не заговорила Кларисса. Голос звучал мягко и вопросительно, но за этим тоном Бобби слышала резкость. «Твоя операция? Чья ж еще? Если хочешь, чтобы все вышло как надо, используй самое лучшее. Я и есть лучшее. Я сама заложу заряды, и детонатор будет в моей твердой руке». В комнате стало тихо. Слышался только шорох воздухоочистителей и мягкое мелодичное позвякивание корабля. Запах сточенных вод стал немного сильнее. Саба хотел, чтобы коллективный Вольтер участвовал только в материальной поддержке. Они не рассчитывали на еще одного игрока в операции. Но если сказать Катрие, что ей нельзя участвовать в деле, Это ее оскорбит? Заставит пойти против них? «Звучит неплохо», — вступил в разговор Амус. «Мы с тобой в отвлекающей команде, кошечка». Улыбка казалась бессмысленной и безмятежной, и Бобби почувствовала укол тревоги. Встретившись взглядом с Холденом, она едва заметно качнула головой. «Это очень плохая идея». Холден сглотнул и кивнул ей в ответ, заставляя себя улыбнуться. «Ну ладно», — подытожил Холден. «Значит, Кларисса проводит для Алекса команду поддержки к системе жизнеобеспечения. Алекс управляет дронами. Бобби и Наоми позаботятся о сервере, а Катрия, Амос и я устанавливаем заряды, чтобы потом всех прикрыть». Бобби прислонилась к стене. В груди появился жесткий комок. Добавить Холдена к группе — не самое лучшее решение. «Все будет отлично», — закончил Холден.